5. Спички, масло, свеча. Возле рынка комсомольцы сожгли чучело масленицы. Теперь каждый выходящий из базара натыкался глазами на черный крест остова посреди площади, как на освободившуюся от груза виселицу. Кострище давно погасло, гулянье затихло, торговля шла к концу. А вокруг пепелища все кружил в дозоре милицейский патруль на лошадях, словно опасаясь воскрешения чучела. Пахло гарью да жженой соломой. Слева от входа на бойкой тропинке стояли два крестьянина в зипунах, толстый и тонкий, то и дело уступающие дорогу пешеходам. Тропинок в сугробах протоптано всего две — на базар из базара, а на площадку к виселице выходить страшновато. Не равен час, попадешь под копыта милицейских кентавров. В таком озюхе не узнал тебя. И сам не признал бы себя в сермяжнике. Как живешь? Вручную. Знакомо. Упустил? Стерва. Тоже дерьмо. В семье чего стряслось? Какое? Не спал три ночи, в бане две недели не мылся. Везут? Подвозят. Своих даже. Своих? Мы должны выковать чистого государственного человека. Новенькая. Давно в конторе не был. А я все в конторе. Так что решил вот погулять. Так мне как скажут. Дыши пока воздухом. Посторонись. Чего? Отойди, говорю. Пропустили прохожего с лопатой и груженными салазками. «Ты вот что, вели своему блестящему, штучному, ему самому, перестать ерундой заниматься. Приютские храмы без него законопатят. Там приход-то всего салтынный, пару старух-развалюх и заведующий приютом. Неверно заведующий сирот воспитывает не по-большевистски, но пока не до него». Твой, пущай, заглянет тут неподалеку, в храм или пророка. На Псула? Тож староверский. И что? Там приход немалый. На крещение еще привалило. Слыхал? Икону привозили на праздник. Слыхал. Вот, нам шевеления не нужны. Ты и сам позексай. Кто привез, откуда взял, кто дозволил? Настоятель-то из старорежимных? Реакционер. Не равен час на Пасху крестный ход заведет. По часовой. Гони туда своего баламошку. Нашему управлению неприятности без нужды. Задачи четкие поставлены по религиозной политике. Пусть лекцию там прочтет, проповедь свою, гениальную. Староверы не пустят. Не Псула. Советскую власть не пустят. Тут не тайга, тут Москва. По всей стране перемены, радостный подъем, освобождение от оков царизма. Праздники вон им стряпаем. Ну, наш-то не советская власть, просто поп. Не зюкай, просто поп. Красный поп. Епископ, председатель товарища. Прими, дай пройдут. Прошла старуха с детишками гуськом. А чего мы тут на дороге-то? Может, посидим в Эрмитаже на трубе? «До времени не вылезай. Дыши вот». «Дышу». Полемика у штучного со староцерковниками давняя. «Вспенить можно». «Вспенивайте. Пусть не в театрах вещает и не в музеях. Пускай со сцены слезет и в народ идет. Нам вон. Призывает пускай, выгоду обещает, но осторожно, не раскрываясь». Мирянские группы пусть лепят, ревнителей. Дайте афишу о лекции. Валовый сбор пополам, ну, по схеме. На открытую лекцию разрешение нужно и конспект заранее в политотдел. Разрешение, считай, я тебе дал, а конспект ему не нужен. Он так шпарит. Вместо конспекта сдашь донесение, как все прошло. Ну, добро. Лобаста действуйте. Религия у нас не преследуется. Добро, добро. Как понимает тебя? Догадывается. Что ж, пора скумекать, что откуда взялось. В массы его разъединять народ. Иерея реакционера дискредитировать. Чистых легче замазать. Запомни. Запомнил. Ну, похряли? Не боись, не признают. Ну, на моей меже-то. Рожа примелькалась. Постой. Пробирает. Вот что. И у нас в верхах постоянная тряска. Ты бы политичнее там с бабами? На баб начхать, тебе лечиться. Личное тихо разбирают, не свежий суп там или другую какую карамболь, а ты больно шумно, постовых беспокоишь, дилетантизм. Сорвался из-за одной, печенки выила, не подавилась. Ура, забыли. Другое звучит. По купле-продаже обороты сбавь. Наше свежее руководство — фанатики, ядрить их. Спекуляцию не поддерживают в неразумных пределах. Держись образа советского человека, не загибайся. Усёк? Осади, осади. Мимо двоих крестьян в зипуне и озяме, жмущихся на узкой тропинке, пролезла бабища со здоровенной корзиной, кошницей, в двух платках, в двух кафтанах, один торчит из-под другого. Толстый уступил бабе дорогу. Худой нырнул за спину толстому. Баба зыркнула из-под платка и голосом молотки процедила. «Встали на ходу, лешуги!» Толстый процедил вслед. «Загузастка, однако!» Бабища тащила увесистую кошницу с передышками, оглядываясь на пепелище. И неприятно, и страшно, и любопытство раздирает. Что ж такое комсомольская масленица? Вспоминалась ей деревенская, близкая и понятная. И городок зимой в снега окунается, как елочный домик в вату, и живет по сельским законам. Рано встает, рано ложится. Чучело масленицы загодя мастерят, горку ледяную строят и салазки починяют. Пахнет свежей стружкой, соломой, яблоком моченым, пряниками, какие пекут по домам вокруг. Сыроделы готовятся, мукомолы, молочники, катальщики, жонглеры, савояры, афени, зазывалы. Заговляется народ. Молочное еще можно, мясное уже отходит. Потом с горы катаются на санях расписных, выдолбленных. В снежки играют, в бояре, а мы к вам пришли. В кулачки. Заглянешь в раёк за стёклышко домика, там диво дивное, 39 земель. Воля и празднество. Куда комсомольцам интим до прежних гуляний, до прежних радостей? Бабка с моста колобком скатилась, валенки безголош на утоптанной тропке скользят. У ворот частного владения Ландратовых встретила мужичонка пьяненького. Мужичонка приплясывал в снегу, кружился, куражился. «Масленно, масленно, не гляди опасливо, суженый с мороза заберет увозом». Втащила кошницу на крыльцо, обмела валенки веничком и со ступеней порошу смела. Надоевшую корзину в сердцах на веранде сбросила. Какого суженого пьяница пророчит? В дверях кухни изумленно застыла. Путь ей преграждали ноги в черных юфтовых сапогах и смех, такой задорный, заливистый, и самой не откликнуться невозможно. «Вот тебе масляный суженый!» Гость глядит на бабку и потешается. Отсмеявшись, стащила с головы два платка, серый пуховый и белый ситцевый. Скинула один за другим два кафтана, две кофты, бросила на сундук за дверью и обернулась черноокой молоткой. Поклонилась гостю. Гость встал, поклон отдал. «Ну, слава богу, вернулась!» Вита обняла разрумянившуюся липу. «Я волноваться принялась. Застыла? Зима, поди». Липа пристроила валенки к печке, помыла руки, потрогала, горяча ли плита, чап схватила, глянула дёжку, подошло ли тесто, веничком пыль невидимую сгребла. И все так быстро, ловко, вихрем, в носках ступая, юбка кругом, туда-сюда. А я вот в гости напросился. Проводил Вивею Викентьевну от водокачки до вас. «Ну, Вита же, не Вивея!» Вита улыбалась гостю радушно и продолжала порученное ей дело — горох шелушить. «Ну, проводили?» Липа делала вид, мол, дел по хозяйству не в проворот. Гремела чугунком, чайником, мисками, по два раза переставляя их с плиты на полке и обратно. «Проводил. И чего же?» «Липа, ведь гость!» «Да, прощёное же воскресенье. Всегда этим днём в гости ходят. Ко мне-то прийти некому. Один я тут». «Ну, проходите, раз пришли». «Так я и прошёл уже. И что же?» «Вот прощение пришёл просить». «За что же?» «А за всё». «Да за что же?» «Что долго не приходил?» «Да кто ждал вас?» «Думал, ждали. Блинами пахнет, а блинов нет». «А никто и не ждал». «А всё ж простите ради Христа. Бог простит, и вы меня простите. И вас Бог простит. А вы что же, не простите?» «С великой радостью». Витта горох нелущёный оставила и тихо вышла с кухни к себе. В полоборота видела в окошке коридорной веранды, как швецы в гимнастёрках и косоворотках высыпали с крыльца на двор. Пляшут, хмельные, гармонь взвелась. Ухода её, кажется, никто не заметил. И дверей зала, не успев прикрыть, услыхала быстрый шаг по веранде. И вот обратно от входа в дом мимо Виты бежал улыбающийся Филипп Допригора, сгружённый кошницей. Счастливые. Липа вполне взрослая, и сирота ведь. Вот устроиться бы ей за хорошего человека. Чем Филипп не защитник? Какая она умница, сколько ребятам блинов напекла. Утром с Лавриком оттащили в приют на ручных санках поклажу с блинами и мёдом. А мучицу на две шали выменили, ржаная пополам с пшеничной. Счастью выпало, что снегу. Голод всему причина. Крестьяне красуются, а городские лучшие вещи за бесценок отдают. Вещи меняют владельцев. На базаре, куда вместе с Липой ходили шали торговать, Виту поразили жуткие сцены. Стоит старушечка, трясётся вся, принесла скопленное мёду купить и маслица больному старику. А за ночь цены так скаканули вверх, едва на хлеб хватило. Стоит мать молодая, в отчаянии умоляет торговца-селянина продать молока и протягивает детские башмачки. Этому уже, говорит, не нужны. Торговец проклятиями сыпет, башмачки обратно швыряет. Люди подходят незнакомые, сочувствуют, а поделиться своих обделить. Вита и старухе могла бы свою шаль даром отдать, и матери молодой, но тогда всю группу, 20 ртов полуголодных, оставить без блинов. И всё же придумали с Липой. Шали продали и колечко Виты. Купили муки, масла, молока и бортняжного мёду. По крохам, но те глаза счастливые, молодые, и старушечьи слёзы, высушенные тут же морозом, Вита забыть не сумеет. Липа грозилась больше с собой на базар Виту не брать, дешевле выйдет. И ведь с блинами на масляную именно Липа подсказала. Чудно вышло. Бессилие наползало, чем ребятишек встряхнуть. А тут блины. И доброделание для Липы вовсе не подвиг. Несколько раз замечала Вита, как с базара возвращался её найдёныш с пустой кошёлкой. Не спрашивала. А Липа потом сама рассказывала. Снесла две наволочки, на горох и чай обменять, а отдала деду, упавшему среди базара, в обморок. Обморочные в её рассказах менялись. Дед чередовался с молоткой, молотка со старухой. И никогда убытка, наволочек или полотенца, не жалела. Ткани нынче в большой нехватке. Люд пообносился с войной до революции, поистрепал одежку. А сколько сотен метров ткани ушло на красные тряпицы, развешанные по крышам да чердакам? Но нет. Стой залатанный и дырявый, да гляди на стяг своего будущего счастья. Вот Липа по наволкам не кручинится, а радуется. Молчит, а по лицу видно, сейчас рассказ последует. Вечером водворится плач, а на утро радость. Так и живёт сама вчерашняя девочка, а в ней крепкие ростки веры, живой природы и рода её, старого обряда. Удивляет Виту взрослостью и опытом. Всё-то она знает, всё разумеет. Продали, купили, счастливые бежали домой с рынка. А Липа строго так, попадающий в тон самой Виты, вдруг говорит: «Повторяй за мной трижды и не спрашивай, зачем так надо. Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Бежали и повторяли». Теперь, должно быть, угощает Липа гостя похлёбкой и рыночными историями. Вита подошла к Макарию. «Молчишь?» «Молчит». Охрип, осип, поперхнулся несправедливостью и замолчал. «Временщики отменяют время. Возможно ли такое?» Лаврик давно загадал часовщика к Макарию привести. Не вышло. За окошком мощное чудотворное солнце. И бюргерша красуется, довольная. Бюргера прогнали. Хозяин прячется в доме, значит, хорошие погоды постоят. Что за жизнь у семейной пары? Никогда они в домике своем не встречаются. Что за несчастье? А дом должен быть человеку счастливым и должна красоваться, вот как у них, у Лантратовых, ваза синего стекла на бордовой бархатной скатерти с золотой канителью, как утверждение возможного счастья. В каждом доме должно быть такое место с бархатной скатертью, старой вазой, лампадкой и портретом прабабушки. Пусть где-то в комнатах рассыпан беспорядок в силу вечной мерзлоты стен и некомфортности бытия. Пусть где-то разгораживается угол. Пусть где-то начат ремонт из-за протечки талой воды с крыши, а место силы остается нестронутым. Бархатная скатерть с золотой канителью, ваза синего стекла, костяная коробка для свеч, елейник, образ в киоте. Спички, масло, свеча. Привычный ритуал тысячелетней давности. Спички, масло, свеча. И очи, каким не соврать. Затеплилась лампада, заколыхалось пламя фитиля, заиграл блик на древнем лике. И пошел в тебе дух раздувать жизнь с новой силой, сокровище благих и жизни подателю. Под ладонью резная кость, синее стекло, бархат скатерти. Рояль затих, замер в ожидании. Вот сейчас, сейчас за него сядут и примутся вызывать к жизни. И самое бы время не докучать Лавру напоминанием о Руденском, о странном подарке. Обычно она играет, когда Лаврик уходит по делам, но нет, сегодня прошла мимо. Привлекала темная библиотека. Спрятаться. Читать, читать, забыть неопрятность окружающей жизни, нечистоплотность отношений вовне, вранье, непорядочность, давление и угрозы, навязывание уравниловки в воспитании красных детей. Избавь меня от гонящих меня, ибо они укрепились более меня. Дети сидят полуголодные. Конечно, приют выбивает через наркомпрос пропитание, но разве возможно? Постоянно брюква, репа, мерзлый картофель. Детям внушают временные перебои ради чего-то там в будущем. Перетерпеть, перетерпеть. Но к чему же тогда такое широкое празднование Нового года в столице? Теперь масленицы. Где-то устраивали уличную иллюминацию, жгли несколько ночей, а в дома рядом электричество не пускали. Открыли в городе несколько ресторанов только для совслужащих. Там коммунистов, говорят, кормили пирогами с визигой, соленой белугой и омулем. Прямо как Липа на базаре слыхала: «Живи декретом, да получай под секретом». А ребятишки все на кислой капусте. Скоро до жмыха дойдет, будто нарочно не везут продовольствие, доводят до крайности и потом благодетельствуют, удавье объятия. Любопытные все-таки люди — дети. Догадываются о большем, чем умеешь им объяснить, и, кажется, понимают — неправда обманет сама себя. Отвратительная показуха всеобщего внешнего преобладает над заботой об одном, отдельном. Иллюминацию увидят многие, а смертельное окоченение одного — лишь его близкие. Как хочется говорить свободно, с понимающим и равным, открыто, на глубокую тему. Как надоело прятать мысли, поддерживать примитивное содержание, заботиться о бытовом и насущном, слушать чужие разговоры о затруднительном пищеварении. Одна утроба. А где же душа? Хочется же иного, совсем иного. Хочется пастись на траве, щуриться на солнце, говорить о поэзии, о греческих триерах, о древней Колхиде, изучать урартский язык, есть райские яблоки, пить из листьев дождевую воду, листать инкунабулу, читать дияки и филиоквы, крутить гончарный круг, лепить людям чаши и блюда, молиться в облака. Слава Богу, на службе есть Бьянка Романовна, и урывками они успевают перекинуться парой фраз, что дают пищу для размышлений на весь день. С Несмеяновым, Диром, директором иной раз общаться совершенно невозможно. Он всюду видит провокации, отовсюду ждет подвоха, доноса, проверки. Он замечательный, добрый человек, но задавлен красным молохом. Дрожит. И как ошпарившийся боится кипятку, так Борис Борисович покрывается испариной от слов «профобр», «губано», «нароб», «дом просвет». Зачем-то приказал вывесить над входом в приют лозунг «Дети трудящихся спаивают труд и науку» и видит, какая в лозунге ошибка. Не может не видеть, как образованный человек, но в политотделе утверждено, значит, оставляем. Не перестаешь удивляться нелепицам на красных тряпицах. И какие же они дети трудящихся? Приютские брошены теми самыми трудящимися. Усыновление запрещено ленинским декретом. Власть прививает воспитанникам с младенчества бодрый дух трудовой жизни. Зато дома иное дело. Лавр — чистая душа, и липа, смышленая непосредственная девушка, есть теперь ее Виты нынешняя семья. Дома можно не таиться, говорить, что пришло в голову, задать тему и наслаждаться, а не страдать от материи разговора. Можно начать с фразы и знать, сейчас дадут продолжение. В прежней ее семье на Масляну пекла Марфенька блинный торт с цукатами, запаренной малиной и миндалем. В прежние времена. Все теперь прежнее. Все хорошее — прежнее. Но дома все еще хорошо. С Лавром редко видится, тот пропадает по делам. Сейчас они втроем трудно живут, как и многие вокруг. Мало едят, плохо спят, много ходят. В любой конец города дойти — целая история. Добыть топливо — трудная история. Добыть пропитание — грустная история. А тут рядом, за стенкой, за окошком, во дворе тоже не сытно должно быть, но тепло и шумно. Большой дом перед малым будто бы в несознательных ходит. Тут постоянно представление перед окном. Выставка передовой жизни, целеустремленной, бойцовой, сознательной. Постоянно хоровод парней и девушек во главе с предводительницей, задорной и жизнерадостной, полной живой женской силы, гортанного смеха, манкости и призыва, каких не скрыть даже за военной формой, грубым языком, табачным дымом. Девушка отобрала у Лавра с полусадьбы, а он с нею по-прежнему мил и добр, ясными глазами смотрит. Липа вот говорит, молния в бабу ударила, а очумели мужики. Может, и так. Детство не разделяет людей, сближает, и с тем ничего не поделаешь. Когда приходит Лаврик, замученный, углубленный в себя, серый лицом, так хочется сказать ему слово нежное. Но девочка из его детства, она все время возникает в окнах. Она тревожит его, волнует. Иногда он не может смотреть на ее разухабистость с парнями. Иногда подолгу наблюдает, как она пилит дрова с его братом. И тогда особенно хочется обнять за плечи, сказать ему что-то ласковое, ободрить. Но как? Все слова теряются, едва сокращается расстояние. Вита подходит, и язык деревенеет, и плоть отзывается на его близкое присутствие. И ничего в том предосудительного. Нету в плоти греховного, если помыслы чисты. Как тянуло обнять его сегодня утром, когда ни свет, ни заря по бездорожью на саночках он тащил две кастрюли с блинами, укутанные в пуховые платки и одеяло. Но снова не вышло сказать. Вечное упущение приходящего, вечное преуменьшение неповторимости момента. Лавр притормаживал с горки, оберегал поклажу, озирался на поворотах, торопил Виту, просил не мешкать, чтобы поспеть к завтраку в приют, не остудить блины и довести теплыми. Возникало ощущение, будто у него, взрослого и рослого, в тот момент не имелось ничего важнее салазок на веревочке. И вот во всем такой он. Все делает с достоинством, добросовестно, с сердцем. Не может наполовину. Проступает спокойная, свободная сила в его движениях и подкупает. В его взгляде с прищуром, в молчании, даже в разговоре есть внутренняя тишина, под обаяние какой попадаешь вопреки своей воле. И к женщине у него особое отношение. К женщине без оглядки на сорт, сословие. Он видел, как над ним насмешничают, и смолчал. А как ему объяснить, ведь за насмешкой над ним, верзилой с детскими салазками, стоит ее любование им, его мужским началом, твердостью и верностью, невыносимая нежность и горечь. Но куда же это деть в жизни? Пусть его мысли, сердце, душу теперь занимает другая. Пусть он не замечает тоски Виты и нежен с нею, как с сестрою. Важно самой прикоснуться к великому чувству любви, приоткрытому не каждому, обделяющему многих. Важно и Лавра озарить светом и теплом своего чувства, сделать его жизнь чуточку легче. Пусть не полюбит, пусть не позовет в жены, но знать, вот он есть, вот такой, прощающий уязвление, сильный и беззащитный одновременно, пусть и есть ей таков дар, неимоверное счастье испытать тоску любви. И пока непонятно, неизвестно до последнего, как выпадет ей, им, надо проживать в упоении все минуты незнания. Все самое ужасное возможно всегда. Как и все самое счастливое. Трудно приход держать. И прежде тяжко бывало, но радостно. А сейчас тяжелее тяжелого и радость ушла. В нынешние гонения сохранение общества приходского есть неисполнимое дело. Служить в пустом храме больно душе, обидно. Нет, не за себя, за мирян. Что же отходят? Что же не надеются на него самонадеянные? Что же колеблются маловеры? Такая ошибка кроется в колебании. Такая ошибка! Он сам-то иерей знает пропасть, куда отступник падет. Страшно! Веруйте, люди! Даже в эру торжествующего хамства не бросайте молитв. Божественный огонь общей литургии и кору земную расплавит. Надо бы запомнить, сказать на проповеди. Мысль, если она верная и из души идет, не от одного ума, западет надолго, отклик найдет. Роман Антонович шел по тропинке от здания Причта к дому Буфетовых. Хоть и рядом, через канавку, с сугробами, почти выровненную, до шагов с 500, а все же есть время сделать пеший путь от храма до жилья протодиакона. Время поразмышлять, недолго побыть одному. Сумерки нависают, первые минуты на отход дня, междучасие. Снег серый, а местами и розовый. Обильная зима русская, и отраду несет, и горькие дни. Так и мир обилен горем и отрадой. Какой ураган налетел на Москву в 904-м, одним часом от зеленого цвета туч, зелено-золотистого металлического оттенка брюшка мух-падальщиц снесло две рощи — Анинговскую в Лефортове и Головтеевскую в Люблине. Стволы старых берез жгутом скручивало. Как предупреждение снизошло, и следующим 905 годом удар, революция. Но за ударом старой вере подарок, алтари распечатали, невиданное историческое событие. Всякое действие Божье несет в себе сугубый смысл, и зря люди говорят «не постичь нам». «Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете». А ты мысли, озирайся, проникай, молись. Трудись, одухотворяйся, человек, не успокаивайся, не то металлические зеленые тучи настигнут. И нынче вот разворачиваются события бедственного масштаба, разнузданы самые примитивные, пошлые, самые дикие инстинкты людей. Бог ли попустил? Бог ли дозволил испытывать силы темные человека? Нет ли? Но без его присутствия не обошлось. Тут требуются силы всей Вселенной, сильнейшего во Вселенной. Тектонический сдвиг без его пригляда невозможен, такой, чтоб целую страну, страны, полмира всколыхнуть землетрясением духовным, сомнение ввести, оторвать от жвачки мировое животное. Ему под силу взгляд на весь мир в одно мгновение. Ему под силу соткать ткань событий и происшествий, покрывающую сразу весь земной шар, пускающую ростки и корни вверх и вниз, влево, вправо, наискось, так что по их многочисленным ходам текут токи, составляющие жизнь человечества, сегодня отнимающие у одних и дающие другим одномоментно, меняясь завтра на прямо противоположное. Треснула кора спокойной жизни, какую прежде человеки роптали и оставались недовольны. Довольствуйтесь теперь самонадеянной новую жизнью. И ты, поп, какой не предостерег, какой мало Господу привел, довольствуйся. Встал Иерей сегодня, как обычно, затемно. Мальчика проверил, спит сладко. Блаженно молился в келье своей, замечая краем глаза, как подсвечивается небо, как идет торжественная замена пространства мрака пространством зари, как пробиваются и нарастают звуки в доме клира. Знал распорядок служб на день. После заутренней ждал двоих на исповедь перед завтрашним причастием. После третьего часу о требах договариваться придут. Далее нужно о дровах для храма позаботиться, о свечах и муке, и вине, как иначе исполнять таинство. Записку подать народец заходит, а печь пить бывает некому. После всех тягот вечером успеть бы почитать Иосифовскую кормчую или апостол, окунуться в мир древний, иногда не благостный, но не изуверский, не унижающий. Шли мысли о мальчике, что ему Бог отмерил. Светлым промельком вспоминалась Лиленька. Так и не узнает сынок своей матери, семьи своей. Лиленька, конечно, неспроста просила отпеть ее в слободском храме. Знала, ребеночка Роман не бросит. Тут и надежда, тут и каверза. Извечная женская каверза. Всю жизнь смотри на мальчонку и помни, он мог быть твоим сыном, чернец. При натренированности и привычке мысли, наползающие без спросу, противоречащие, перебивающие друг друга, отошли сами собой, и остался в безмолвии комнаты один жар молитвы. Потом и день надвинулся с требами, исповедями, растопкой печи, распоряжениями по хозяйству. Теперь вот сумерки нависают, первые минуты на отход дня, междучасие. Дом Буфетовых издалека теплился окнами. Шум города сюда не достает, да и город притих по сравнению с прошлым вольным житьем. Роман Антонович неторопливо прошел в двери сеней. Постучался, не ответили. Решился войти и сразу лицом к лицу с дьяконом и столкнулся. Перекрестился, встал за порог. «Мир дому!» «С миром принимаем!» «Что ж дверей не запираете?» «Вот так гость, а моя-то на пленерах. Ну, мы сами на стол соберем, к соседке на минуточку, и сейчас нету». Вот и я на минуточку. Посмеялись. «Проходи, Роман Антонович». Иерей вступил от порога в горницу, снова перекрестясь на образ, уселся напротив красного угла. «Не у вас ли Толик мой?» «С детишками играет. Лавр им целый птичник смастерил. И гусей, и цыплят, и петуха. Лантратов-младший? Он самый. Тихая душа. На таких дело держится. На таких ли? Теплый, а делу горячие требуются. Не во всяком деле горячность решает. В наше время и уход в сторону есть деяние. Да, время лавров». Каждому свое пережить, когда венок лавровый терновым становится. Но ухода нынче мало. «Чаю?» «Благодарствуйте, но откажусь. Поговорить пришел Алёша». Хозяин прикрыл двери в комнату поплотнее. Уселся за стол под образа. Сколько времени не слыхал от Иерея, чтобы так называл Алёша. И хорошо, что моей-то нет. Никак помешало бы. Сегодня ночью жарко молился. Странное атмосферное предчувствие, тревожность грызет, будто беда надвигается. Что-то находит и вот-вот случится. Знать бы. Да, знать бы. О храме болеешь, Роман? Объединяться надо, а народ разбредается. Все о суетном хлопочут. В разум не возьмут, ведь молитва им больше даст, и хлеб насущный — облегчение. Вроде идет народ-то. Наши все при нас. На крещение вон сколь нахлынуло. Даже с Рогожки прибыли образ древний встречать. Верно. Набралось, аж душа зашлась. Так служилось мне трепетно. Истосковался я по такой-то службе с полным храмом. Спаси, Христос Лантратова, за образ древний. Знаешь, как говорят, за всякую работу должны быть чистые руки. Обошлось у него? Не притесняли? Обошлось, поди. Но он и промолчит, не скажет. И Вашутина процентника благодари за лошадь. Доставил икону-то. Мук и дум много, не поспеть самому. Все сделано давно. Храм наш, прежде домовая молельня, со временем приходским сделался. Нынче, боюсь, опять без прихода останется, сызнова домовым станет, заглохнет. По будням читает один причт, никто из мирян читать не приходит. Отвращают народ от Бога. Отвращают. Запустили змея обновленческого. Сочувствие требует новому церковному течению, а не сочувствующих в разор. Бритых приведут, не церковных, на наши места. Мы-то не сочувствующие, не поминающие, раскольные. Нам так и так распинаться, так и так пострадать. Распнемся, а интернационал распевать на литургии не дам. До сих пор Бог миловал. Эх, Алексей, опасное грядет. Как никогда чувствую присутствие Божие, промысел его охранительный. Но если вдруг со мной... Да ты что, Роман Антонович, и слушать не стану. Иерей тихо повторил, без пущей важности, но голосом подчиняя собеседника прислушаться. Если случится что со мной, службы по чину веди сам, помощников себе воспитал. Расписание богослужений составлено наперед. Сделаю. Если паству разгонят, продолжайте служить одному причту, клерошанам, сродникам. Сделаю. Если будут возвращаться заблудшие от живо церковников, из единоверцев, принимайте через миропомазание, не отвергай. Сделаю. Если придут с воззваниями против Тихона, ихнего патриарха, ничего не подписывайте, хоть и не дружны мы, а достойно держатся в новом расколе. Сделаю, сделаю. Если совсем худо станет, дома служи, и всеночную, и обедницу, суточный круг блюди, семьей пойте. Сделаем. Если уж со мной какое нехорошее дело, не оставьте Толика моего. Пристрой в семью нашей веры или при себе держи. Сделаем. Если отчаяние накатит, за пятисотницу держитесь. Всей твердыни — великая тайна для всякого верующего. Все исполню. Ты, Роман, как завещание пишешь? Распоряжение надо загодя давать. Не пригодятся и ладно. «Гляди, отец, говорил ты, до Пасхи бы дожить, а вот и Пасха скоро, пост идет, день минус, ночь минус, седмица за седмицей пролетят, и праздник праздников встретим. Может, потому и жив, раз Господь не завершил со мною своих испытаний, ждет, возропщу или скажу, да будет воля твоя». «Да, живут человек, за землю до последнего хватается. Сам я вот о вечной жизни давно размышляю, а иду по тропинке, глядь, булавочка валяется, хвать и в карман. Пригодится». Приближались детские голоса и топот ножек ребячих, задорных, безгорестных. В комнату бежали два мальчика-одногодка и девочка постарше. Толик к плечу иерея прижался, ища ласки. Роман Антонович едва по макушке провел. Младшие из буфетовских, мальчик и девочка, пугливо остановились в сторонке, увидев гостя. «Дядюшка, за мной ты? Можно еще чуточку?» «Домой идем, родной. Оденься». Толик за кафтанчиком убежал вместе с сотоварищами. «Помяни меня, владыка святый!» — протодиакон голову склонил. «Да помянет тебя Господь в царстве и сим!» — предстоятель перекрестил голову склоненную. С подоспевшим Толиком вышел и иерей на воздух. Но Толик хватился игрушки, с какой не расставался. Китайская фарфоровая куколка с фарфоровым младенцем в капюшоне шелкового плаща. Мальчик побежал обратно. Роман Антонович остался ждать на крыльце. Сумерки осели, мороз к вечеру усилился. Сосульки трещали на карнизе. Навстречу шла Варваруня. Диаконица разохлась. Гостя такого редкого упустила. В окошко на них понуро смотрел Алексей Алексеевич. Не решился отцу Антонию рассказать, как третьего дня наведался к супруге его незнакомый человек, расспрашивал о предстоятеле Перминове, кто к нему ходит, кому он сам ходит, с кем часто общается, не собирает ли собраний, чем живет, не ездит ли в Петроград, как относится к патриарху Тихону и что за мальчик с ним проживает. Пришлый сказывал, будто собирается перекрещиваться в старую веру, намучился среди безбожников и никониан, поэтому интересуется здешним настоятелем. Буфетов и сам смолчал, и супруге своей велел строго-настрого рта не открывать, уж больно тот новомученик смахивал на сексота. На горбатом мостку сошлись два человека. Один топтался тут с четверть часу, поджидая. Второй подошел, соскочив с попутной кошевы у базара. Трамваи мертво стояли. Оба держали листы бумаги, вырывавшиеся из рук ветром. Встретились, обнялись сдержанно, направились с моста прямиком к храму Илии Пророка. «И ты сорвал?» — Евсиков-младший показывал на оборванные листочки. «У меня по 5 штук». «И у меня 3». Лантратов на свои показал. На воротах домов снял, пока шел по тупику. «А от базара идешь они на к каждом шагу». В полдень 8 марта сего года в храме Илии Пророка в Алексеевой Слободе состоится лекция пресвитера Вениамина Руденского, представителя движения нового христианства. Вход за символическую плату. Но надо всю округу обойти и содрать везде эту гадость. Пусть висит. Посмотрим, много ли придет. И отца Антония послушать, срывать ли. К дому пойдем. Сперва отдавай и в храме поищем. Свернули к церковной ограде, мимо кладбищенских могилок прошли. Впереди у высокого церковного крыльца мужик с метлою и штатский в приталенном пальто на плотной фигуре. Мужик греб поземку, невзирая на собеседника, а тот, что в дорогом изящном наряде, ступал за ним следом, обходя то справа, то слева, подскакивая и шустро уворачиваясь от метлы. Перед ступенями крыльца расчищен от снега кусок каменных плит. «Броняться никак? Кто там?» «Калина, сторож, и второй тоже знакомый». «Руденский?» «Он». «Давай минуту тут постоим. Нет желания встречаться». Встали у старушки. На голых тополях стая ворон кликушествовала, перебивая разговор. «Отчего же нельзя, милейший? Почему храм на замке? Разве я не могу?» «Не могёшь». «Войти, помолиться, отправить свою потребность, так сказать». «Потребность у нас тут за углом отправляют». «Ты не понял меня, милейший, потребность духовную. Другие храмы между служб не запираются, а у вас...» «Вот и чеши в другие, тут они твой. Ты знаешь хоть каков храм перед тобой?» «Знаю, потому и хочу войти». «Где настоятель ваш, Перминов?» «Твое ли дело?» «Дело мое, милейший, действительно мое. Объявление видел?» Сторож встал, на метлу оперся двумя руками, как на патриарший посох. «Афиши?» Мне завтра тут выступать, я Руденский. Мне требуется с иереем здешним обсудить». «А ну иди отседа, анчутка!» Редкое благодушие спало с Калины. Сторож взял метлу наперевес, набычился и, глядя из-под лобья, двинул на штатского, как пеший цепи ратник, на войско неприятеля. «Эй, эй, любезный, не смей!» Штатский защищался рукой в кожаной перчатке, отступая от напора и озираясь в поисках укрытия. Шаг два, и загнан бы оказался в глубокий сугроб суровым воякой. Но спешно подошли два молодых человека. Лавру защитника метлу отобрал, Костик поддержал за локоть Руденского. По пальто испачкали. Руденский сперва обрадованно повернулся, но, разглядев подмоги Лантратова, скривился, стал полы пальто отряхивать. «Вот знал, встречу вас тут. Правда, ожидал завтра». «На завтра и не рассчитывайте. Не будет вас тут завтра. Ну, не вам решать. И потом, всем станет известна наша давняя контроверза. Вы намеренно мне препятствуете по личным причинам. О, Боже правый, смилуйся и огради меня от новых казней египетских. Не ерничайте. Простите, а у нас с вами нет контроверзы? С кем имею честь? Константин Евсиков. Профессора Евсикова сын. Так точно». Руденский будто на минуту смутился. Едва уловимое облачко пролетело перед его взором. Стыдная болезнь, клятва Гиппократа, тайна исповеди. «С вами нет контроверзы». «Так вот, не будет вас тут завтра». «Самоуправство». «Имею официальное разрешение на лекцию от политотдела. Вот взгляните, будьте любезны. Резолюция о допущении товарища председателя лектором в храм. Тут пропуск, мы впишем адрес и приняла решение направить товарища Руденского на общих основаниях. Читайте, читайте, не отворачивайтесь. А не пустите, так по-другому войду». Руденский продолжить не успел. От калиточки направлялись двое в облачении, иерей и протодиакон. Подошли ближе, им поклонились трое, сняли шапки. «Доброго здравия всем! Лантратов, по что ты с метлой-то?» Калина метлу вырвал из рук лавра. Руденский сделал шаг вперед. «А я к вам. Вы, отец Антоний?» «Я вас знаю, на лекциях присутствовал, на митинге видел. Вы же пророк нового христианства, религиозный проповедник угнетенного класса. Ирония ваша неуместна. Калина, ступай, храм отвори. И ты иди, Алексей Алексеевич, готовься к службе». Сторож Калина, протодиакон, Лантратов и Евс поднялись по ступеням к дверям храма. От калиточки подходили старушки и девушка, певчие. За ними шел невысокий парень, но будто передумал идти к храму, свернул к погосту, может, своих навестить, хоть там и не расчищено покамест. Старушки и девушка раскланялись с иереем, перекрестились на храм, прошли. У крыльца остались двое — Перминов и Руденский. «Ну, тут я хозяин, мне и спрашивать первым. Зачем пожаловали?» Руденский будто чуть смешался, но тут же собрался. Принял привычную позу важного сановника с выгнутой грудью, подняв подбородок и запрокинув лицо. «Предварить завтрашнее, так сказать, пояснить, договориться. Видите, я даже не при облачении, с миром. Суть дела. Позволите ли вы, отец Антоний, говорить завтра с вашего амвона? Не верите, значит, в то, что делаете? Колебания губительны для всякого начинания. Призывы развесили, а сомнения гложут. Зная старообрядческую твердокаменность, неотступность, я бы сказал, настырность, неуклонность, упорство, верность. Ну, нам в понятиях не сойтись. Зная, опасаетесь, завтра вас сюда не пустят. И свиту вашу. Люди встанут. И чтобы позору не набраться, прибежали ныне упредить. «Неужели не можем уговориться так? Я не настаиваю на завтрашнем выступлении. В епархии, говорю, сорвалось. Вы же обещаете мне в своих проповедях, о коих я наслышан, не задевать живую церковь, не затрагивать обновленческое движение вовсе, публично не поносить нас выдуманными связями с ВЧК. Я же, в свою очередь, обещаю ваш храм обходить стороной. А дырников с капитонами куда же деть? Беру назад. Принародно надо бы. Кому теперь? Забыл и где говорил-то? Послушайте, вы достаточно набрали бесчестия. Плохо кончить вам будет незатруднительно. Не продолжайте очерняться и меня не марайте. Давал ли я повод думать о мне как о способном на сомнительные сделки? Не давал. Прощайте. Вы напрасно стоите на отживших позициях. А вакуумщина канула в небытие. Теперь настолько истинно верующих не найдете. Для кого беречь? Слышали, как говорят, нет веры крепче христианской, нет христианства, вернее, православия. Слышали? Теперь вот что услышьте. Нет православия истине старообрядчества. Иерей отвернулся, потопал перед нижней ступенью валенками, перекрестясь, согбенный, удрученный, стал подниматься наверх. Время не ждало. Наступал черед воскресной обедни. Казалось, в спину тюкнуло слово «пожалеешь». Но тут же забыл о посетителе. Мысли о предстоящей проповеди, об апостольской керигме, о миссии духовника в красное время не давали покою ни одну ночь, ни один день. Спать совсем перестал. Высокие каменные ступени, выщербленные временем и стопами, кривенькие, утопленные посередине, ровные по бокам, словно дно и берега озера, давались нелегко. Но вот как любопытно. Первая ступень, она же есть последняя, а последняя есть первая, смотря откуда идешь. Так будут последние первыми и первые последними. Назад не оглядывался, знал, за ним придут люди. Под тем же выщербленным ступеням придут люди молиться во всякий час своему Богу. Руденский кусал губы, кожу на ветру и морозе тут же больно стягивало. Раздраженность к напыщенному старику-староверу переполняла, но злобы не осталось. Что-то в словах старика есть от подлинного трепета прорицания. А может быть, он и не старик вовсе, но фигура, абрис, движение, голос, общее впечатление, как от старца, апостола. Добиваешься подобного поворота головы, значительной позы, упражняешься перед зеркалом, а тут приходит простой приходской монах, и вокруг происходит нечто значительное. Глохнут вороны, умолкают бронившиеся, и по первому его распоряжению принимается каждый за свое дело, а ты, признанный гомилетик и опытный ритор, теряешь апломб, выражаешься ровно портняшка. Пресвитер вышел узкими вратами, лишь калитка оставалась отперта. За спиной его в храм спешно прошмыгнул парень, выбравшийся из могильных сугробов. Должно нашел своих, да все на том же месте лежат. А перед гладко выбритым прохожим, в ловко сидящем пальто и котелке, в церковную ограду проходили, волочась по снегам пешком, сходясь с разных концов города на воскресную службу, по одному, по двое бородачи и белые платочки.